Глава 13. Кейтлин. Вязкая тьма в моей голове постепенно отступала, помогая вернуться в реальность, но не перед глазами. Когда я открыла их, вокруг по-прежнему было безнадежно темно, а еще очень тесно. Стоило пошевелить рукой, как наткнулась на преграду. Она была тонкой, но прочной. Воздуха тоже было существенно мало. Наверное, именно поэтому меня так сильно мутило, пока все мое тело было заключено в... «Это еще что такое?» Рядом послышалось какое-то шуршание, а затем над моей головой вжикнула молния, впуская свет. Пришлось зажмуриться. Очень уж резко и быстро все получилось. Выбраться мне тоже помогли. Вернее, помог. Папа. Прошло секунд 5, а его крепкая рука потянула меня наружу, помогая усесться. То... в чем я так и оставалась частично до сих пор. «Мешок для трупа?» озадачилась. И он был не один. Рядом лежал еще один, точно такой же, пустой и придавленный папиным весом. «Удали Эмерсон Вега, своеобразное чувство юмора», подтвердила Алистер Уильямс. Последнее из того, что я помнила, как Калеб закрыл меня собой непонятно от чего, крепко сжимая в своих объятиях. Потом... А что потом? Соображалась с трудом. Кажется, после того, как его объятия стали чувствоваться слабее, мне в шею что-то попало, подобно комариному укусу. Невольно накрыло то место рукой, ведомое вытаскиваемыми воспоминаниями. Она нас всех вырубила. Уточнила. И не просто вырубила, по всему выходила, еще и отправила обратно в освоясе. Мы же с родителем сидели посреди нашей гостиной прямо на полу. Весьма нетривиальный намек на то, что могло бы быть вместо этого, верно? Вздохнул папа. Учитывая наличие мешков для трупов, еще какой. Не зря я не горела идеей знакомиться с ней, и неспроста о ней ходили самые противоречивые слухи. Очевидно, она и сама тоже не в восторге от такого варианта нашего совместного будущего, иначе зачем ей именно так со всеми нами поступать? «На вот попей, станет полегче», — добавил отец, протянув мне бутылку с водой. Приняла, а пока отвинчивала крышку, думала не только о матери Калеба и о том, что теперь его со мной нет, отчего в глубине сердца образовалась глухая тоска. Так или иначе, но я вернулась домой, да и сама была готова добровольно уйти, только бы никто не вступал в открытый конфликт. Но что же теперь будет? Как минимум, за мой побег со свадьбы. Неспроста в гостиной, кроме нас двоих, больше никого не было. Наказание? Безусловно, радовало, что очнулась я не в процессе возобновленной церемонии бракосочетания с Оливером Стоуном. Но то и не означало, что ее не будет совсем. Хотя отец вроде как и покаялся передо мной за свой жестокий поступок. Хорошо, долго гадать не пришлось. «Он тебя и правда отметил?» Тяжело вздохнул оборотень, пристально глядя на меня, пока я пила. Чуть не подавилась первым же глотком, но сделала еще один, инстинктивно поправляя съехавшую по плечу широкую горловину мужского джемпера. На мне ведь по-прежнему была одежда Калеба. Я и сама видела эту метку лишь мельком. Прежде, чем покинуть ванную комнату, когда спешно одевалась. А пока ее наличие отмечала не я одна, но и тот, кто продолжал неотрывно смотреть на меня. В глазах отца разгорались золотистые искры, кулаки, и те с хрустом сжались. Правда. Невольно отодвинулась от него. Сама и вовсе вся сжалась. Он же снова злился. Я плохо помнила все то, что он говорил, когда явился за мной. Слишком ошалело билось мое сердце, пока я представляла себе намечающуюся кровавую бойню, эпицентром и причиной которой чуть не стало. Но и обманываться тем, с какой небрежностью он тогда отнесся к этой новости, я тоже не стала. Это ведь абсолютно точно становилось большой проблемой в глазах всех Уильямсов. Или все-таки нет? Надеюсь, ты не успела ответить тем же? Вопрос ошарашил. «Как это?» Удивленно уставилась на него. Золото в глазах оборотня уже не просто разгоралось, являя звериную сущность. Сияло, как то же солнце. И как еще один шок для меня, не несло за собой больше никакого свидетельства отцовской ярости. Он даже мой вопрос и тот не услышал. «Не успела», — кивнул своим же словам. «Иначе бы щенок не купился на все то, что я сказал ему в ответ о вашей возможной парности». Пустился в вдумчивые рассуждения. «Если б знал о тебе, отреагировал иначе». «Знал что?» Удивилась я повторно. Очень уж странно он себя вел, непривычно. Да и как я, по его разумению, вообще должна была оставить ответную метку? Я же полукровка. У меня и клыков никогда в жизни не было, как и когтей. Из всех полукровок, что я встречала, я вообще всегда была самая слабая, как тот же обычный человек. Никаких проявлений волчьего гена, кроме повышенного иммунитета. Хорошо, что я успел. Опять будто не услышал меня отец, подавшись вперед, приободрительно улыбнувшись. Метка от Альфы — это, конечно, паршиво, но со временем переборешь тягу. Главное — больше с ним не пересекаться, тогда все получится. Сжал мою руку. Жест служил явным утешением, демонстрировал поддержку. И оттого я вдвойне напряглась. Что тут вообще происходит? Но то я пока оставила при себе. «А если я не хочу? Ничего перебарывать», — сказала прямо. Здорово рисковала пробудить непонятно куда пропавшую ярость родителя, но и ходить вокруг да около не собиралась. Будь что будет. Если уж Калеб не отказался от меня, несмотря на угрозу своей жизни, то и я не стану притворяться и увиливать, думая лишь о себе. «Это все метка в тебе, — говорит. Она усиливает просыпающиеся инстинкты», — отозвался отец. «Ты поэтому отказалась заключать союз со Стоунами. Я должен был понять это раньше. Прости, что не доглядел». Удрученно покачал головой. «Если бы ты была со мной более честной, тогда бы этого не произошло». Укорил. А мне вдруг захотелось смеяться в голос. Истерично, долго, надсадно. В последний момент удержалась. «Я ничего не понимаю из того, что ты говоришь», — выдохнула шумно. «Какие еще просыпающиеся инстинкты? Что это все значит, папа?» Тот тоже шумно вздохнул. Заново крепко сжал мою руку. На мгновение прикрыл глаза. «Об этом нам тоже стоило поговорить намного раньше, но я считал, что это для твоего же блага. Не всегда правда делает нас свободными. Наоборот», — помолчал с очередным вздохом. «Ты не совсем полукровка, Кейтлин. Вернее, она, но особенная, другая. Почти как твоя мать, только лучше». Более понятно не становилось, но я не стала давить и требовать незамедлительно больше. «Моя мать?» — только и переспросила. Оборотень улыбнулся, тоскливо. «Полукровки, ты ведь знаешь, в чем заключается их предназначение?» — ответил тем же вопросом отец. «Неудавшийся результат скрещивания оборотней человека?» — произнесла то, что было общеизвестным. «И их создали для того, чтобы укрепить и возродить популяцию оборотней», — добавил собеседник. И это было не новым, как и мое последующее. Но все оказались стерильными. А вот дальше... «Не все», — не согласился он со мной. «Ты, Кейтлин, живое доказательство тому, что эксперимент все же удался. Ты рождена своей матерью, неприемная. Я и правда твой отец, по крови». В очередной раз крепко сжал мою руку в своей. «А ты моя дочь, родная, единственная в своем роде. Та, кто родилась не из пробирки, естественным путем эволюции». Кажется, он говорил что-то еще, но я уже не слышала, оглушенная первой частью сказанного им. В голове будто взорвалось что-то, превращая мозг в кашу. Все, что я знала о себе и этом мире — ложь? А я... «У меня тоже могут быть дети?» Не знаю, почему из тысячи возникших вопросов я спросила именно об этом. «Когда всю свою сознательную жизнь знаешь, что этого не может быть, невольно миришься. Если честно, я никогда и не задумывалась над тем, как было бы, будь то иначе. А теперь? Захотелось? Не уверена, но перед глазами, как наяву, почему-то появились маленькие копии Калеба. А может, мои? Наши? Могут и будут. Обязательно», — подтвердил Алистер Уильямс. «Но, скорее всего, только единожды. По крайней мере, с твоей матерью вышло именно так. До тебя у нее было несколько выкидышей и другой волк, а роды чуть не прикончили ее, но оно того стоило, хотя нам не удалось это повторить». Снова улыбнулся, помолчал, а спустя паузу продолжил гораздо тише. Теперь ты понимаешь, как это важно — выбрать того, с кем ты разделишь свою жизнь. Забудь о метке. Она не важна. Не для тебя. Для тебя базовые истины чистокровных не являются абсолютными. Ты не просто носитель волчьего гена, но и человек. У тебя нет безусловных ограничений, как у полукровок и чистокровных. Ты лучше, чем то и другое. Никто не должен знать о том, насколько ты особенная, иначе я не смогу тебя уберечь. Будут охотиться, если не на тебя, так на твое дитя. Захотят узнать, что у вас есть такого особенного, чего не достает другим полукровкам, как и чистокровным. Использовать в своих целях. Вот почему я все эти годы молчал. Не хотел, чтобы о том стало известно кому бы то ни было. Это слишком опасно. Он поэтому всегда старался держать меня в изоляции, отдельно от внимания противоположного пола. И Оливеру тоже поэтому запретил приближаться ко мне, а тот выбрал самый легкий путь для соблюдения запрета. В моей голове до сих пор царила полнейшая неразбериха. Все узнанное никак не усваивалось. Наверное, требовалось больше времени, но... «Важно», — по-своему согласилась с ним я. «И Калеб заботится обо мне. Он лучше, чем Оливер. Лучше, чем кто угодно. Хочешь ты того или нет?» На это отец тоскливо усмехнулся. «Я так настаивал на твоем браке с Оливером, потому что это могло бы помочь мне и дальше обеспечивать твою безопасность, как и безопасность нашего семейного наследия. Так мы сможем сохранить эту тайну. Семья Уильямс стала бы сильнее, когда присоединились бы Стоуны. Их я могу контролировать, но не Эмерсонов. И даже если ты настаиваешь на том, что отказываешься от моего варианта... Калеб Эмерсон — последний из всех оборотней на Земле, с кем тебе можно связать свою жизнь. Самый худший вариант». Он отпустил мою руку, но только для того, чтобы дотянуться к лежащему поодаль телефону. Его мне и вручил, найдя и включив видеозапись. Она, к слову, выглядела очень знакомой. И не потому, что я видела ее раньше, просто само место было известным. Я там уже была, вместе с Калебом, в казино. «Он не тот, за кого себя выдает. Он просто использует тебя, Кейт, чтобы добраться до всех нас». Его слова я пропустила мимо ушей, да и не удивилась вовсе услышанному, как и не восприняла всерьез. То, что Алистер Уильямс недолюбливал Эмерсонов, давно известный факт. Но то, что я увидела... Это была та часть казино, принадлежность которому я угадала по схожести интерьера. Именно туда ходил Калеб, когда оставил меня у рулетки со старичком. Что именно он делал внутри, отделенной тяжелой дверью вип-зоны, камера не засняла. Только момент, когда оборотень вышел оттуда, и его руки были в крови. Разумеется, это совсем не доказывало слова отца. Тем более, что Калеб и сам мне честно сказал о цели того своего визита. Хотя вид запачканных алыми разводами пальцев вызвал у меня невольное содрогание. Но папа и не стал акцентировать на этом мое внимание. Поставил на паузу позже. Аккурат на кадре, где Калеб развернут в объектив так, что виден клочок бумаги в его руке. И этот кусок бумаги мне тоже был знаком. Видела его у Уайета, когда тот изучал его у окна, будучи в квартире Калеба. Тогда я не обратила особого внимания. Зачем? Не мое ведь дело. Но лист точно был тем же самым. Гравюра водяных знаков заведения с оборотной стороны выдавала. Дочь Лукаса Эмерсона мертва. Вот почему его сын и наемник, не живущий в этом городе, вернулся сюда, чтобы отомстить всем, кто причастен. Увеличил картинку, поставив в центр вынесенную Калебом бумагу. «Читай». Система видеонаблюдения в казино была не высочайшего качества в разрешении, поэтому пришлось напрячь глаза, чтобы разобрать мутно запечатленный почерк и то содержимое, что он в себе нес. Это были имена. Их было много. Многие из них мне были известны, а некоторые нет. Я дочитала примерно до середины перечислений, когда взгляд зациклился на двух конкретных именах с одной фамилией. Уильямс. Брайан и Вилмар. Прошептала имена братьев. Сердце пропустило удар. Вместе с ударившим прямо в грудную клетку нехорошим предчувствием. «Как видишь, вычеркнуты, потому что они уже мертвы», прокомментировал отец. «В ту ночь, в том казино, в списке из числа живых стало еще на одно имя меньше. Калеб убил его. Вполне возможно, пока мы с тобой говорим, имена продолжают убывать, и кто знает, каким из возможных способов». Честно говоря, с трудом верилась. Как минимум в то, что Калип и в самом деле делал что-то такое именно сейчас, в эти секунды. Он разве не говорил, что не отдаст меня никому? Калип ведь не мог так легко забыть данное мне слово и столь легко переключиться. «Нет, это не...» — попробовала возразить. «Не то, чем кажется», — собиралась сказать. «Подумаешь, список. Кто угодно мог его написать. Это ведь не значило, что Калип впрямь убил сыновей Алистера Уильямса, утаив это от меня». «А знаешь, что сделал со всеми остальными?» — перебил оборотень. «Он их всех кастрировал». «Все, о чем я прежде думала, моментально исчезло». «Он их что сделал?» В это верилось с еще большим трудом. «Нет, этого не может быть», — мотнула головой в отрицании, крепко зажмурившись. «Зря, кстати, когда зрение погасло, воображение то компенсировало с лихвой. Чего только не представилось. Одно другого незавиднее. Например, целая куча истекающих кровью мужчин, в самом центре которой стоял мрачно ухмыляющийся Калип, наблюдающий за результатом своих деяний, пока остальные утопали в багровых лужах, забирающих жизни. Полный кошмар». «Нет, это все не...» Снова мотнула головой. «Не настолько Калип жестокий. Он использовал тебя, Кейт», — сухо парировал в очередной раз отец. «Или ты знала, что именно он делает в Нью-Йорке? Знала и без меня все то, что случилось в том казино, где вы с ним были?» В воздухе так и повисло невысказанное. «Знала и помогла», сочащейся обвинением. Тут пришлось задвигать прочь все свои ужасающие мысли и сосредотачиваться на более первостепенном. «Не знала», — покачала головой. «А еще задумалась о том, что однажды уже обсуждала с Калибом смерть своих братьев. По крайней мере, очень постаралась, раз уж это могло помочь отвлечься от окровавленных образов в моей голове». Калиб тогда промолчал насчет Брайана и Вилмара, как и о своей сестре. Тоже ничего мне не говорил. Если первому можно было придумать массу объяснений, то второе правду утаил. Это ведь немаловажное событие в его жизни, но оборотень не посчитал нужным поделиться им со мной. Почему? А еще... Я сейчас даже не стану обижаться на твое недоверие. Я понимаю, ты запуталась, и я легко могу тебе доказать то, о чем говорю. Ты уверена, что хочешь лично видеть доказательства того, что он сделал? Зрелище, скажу тебе, не из приятных. Это тоже камера зафиксировала, когда их выносили оттуда. Забрал свой телефон, чтобы начать заново в нем копаться. Разумеется, я отказалась, выставив руку, отодвигая экран, когда родитель вновь подсунул мне телефон. Хотя то все равно не уберегло от того, чтобы заметить первое окровавленное тело, что в самом деле выносили из изолированной прежде вип-зоны, прежде чем сидящий напротив меня смилостивился над моей психикой, переворачивая гаджет, пряча тот от меня. «Если хочешь, можем туда снова наведаться. Вместе. И ты убедишься во всем наяву. Вряд ли те огромные пятна крови хоть когда-либо отмоют», — сухо прокомментировал он. Я же вновь качнула головой в отрицании и снова крепко зажмурилась. Отсчитала про себя до 20, меряя цифрами собственные вдохи и выдохи. Кажется, меня начало откровенно трясти. «А они правда причастны?» — произнесла тихо, вернув внимание к собеседнику. «Брайан и Вилмар. К смерти его сестры». Родитель на это брезгливо поджал губы. «Все, кто есть в этом списке, имеют одно не очень лицеприятное хобби. Ты сама знаешь, как иногда волчий ген в нас обостряется, вызывая неконтролируемую агрессию, похоть и много чего еще, что очень далекое от добродетели. Каждый справляется как может. Они...» кивнул на кадр и имена. «Сбрасывают негатив, выходя на охоту. Охотятся, утоляя базовые инстинкты. Это куда проще, чем взрываться с головой в дуре, становиться алкоголиком или наркоманом». «Охотятся», — сказал. «На кого они охотятся?» Тут отец делиться не стал. «Тебе не стоит об этом знать, но в результате одного из таких мероприятий та девушка в самом деле погибла. И если я хоть немного знаю Эмерсонов, венцом списка станем мы. Я, Барт Стоун и все те, кто защищает эти имена. К тому же я в любом случае не могу оставить без внимания тот факт, что мои сыновья мертвы из-за Калиба Эмерсона. Я узнала об этом утром, перед тем, как ты сперва вернулась домой, а затем сбежала от нас». Кивнула, скорее как знак того, что я услышала сказанное им, нежели в солидарности. «Они убивают, да? Вот как они охотятся», — произнесла. «Ни хрена, ни на каких-нибудь кроликов». Осознание ударило тысячи раскаленных игл прямиком в голову. «Мои братья, как и все те, что еще в списке, — монстры. Они убивают не защиты ради, не для того, чтобы выжить. Они развлекаются, отводят душу». Но отец и тогда промолчал, но согласие вслух мне уже и не требовалось. И без того понятно, раз девушка мертва. Меня снова начало тошнить. «Тебе следует отдохнуть», — сказал папа вместо продолжения диалога, поднимаясь на ноги, помогая подняться и мне. Убедился, что я могу сохранить равновесие, несмотря на приступ головокружения после полученной дозы транквилизаторов. «Прими ванну и поспи, Кейти. Потом обсудим еще раз, если захочешь». Снова кивнула. И в самом деле пошла к лестнице, чтобы подняться в свою комнату, но не ушла. Остановилась у первой ступени. «Если они правда виновны, ты не должен мстить». За спиной послышался шумный вздох. «Даже если не буду, это не остановит самого Калеба, когда он придет за мной, и мне придется его убить, защищая нашу семью. Я не хочу, чтобы ты стал разменной монетой при этом. Я твой отец, и для меня нет ничего важнее тебя. Я обязан тебя уберечь от всего этого. Между нашими семьями уже пролита кровь. На кровной вражде союз не построишь. Невозможно». Звучало так, словно рано или поздно мне придется решить, что для меня важнее — моя пара или моя семья? А ответ пугал до чертиков. Даже сама любая возможность его. И того, что когда-нибудь мне придется обозначить все это, хотя бы для самой себя. Вот и не стала больше ничего говорить, как и слушать. В самом деле ушла, поднявшись в спальню, и не вышла оттуда даже по истечению всей последующей недели. Слишком тяготило все то, что знала теперь. Я сама и вовсе потихоньку сходила с ума. Внутри будто пустота образовалась, словно меня лишили части души. Что хуже всего, мне так и не удалось обсудить это с самим Калебом. Телефон остался в его квартире. Я слишком спешила, когда покидала ее, чтобы вспомнить о средстве связи. Потому я не могла ему позвонить или написать. А новое мне никто не предоставил. Зато охраны вокруг дома, как и внутри, было так много, будто папа готовился к будущей осаде и войне. Даже больше, чем во время несостоявшейся свадьбы со Стоуном. Если бы и захотела еще раз попытаться сбежать, то тут уже никто не помог бы. Почему Калеб сам не попытался за все это время со мной связаться? Ему не позволила его семья, как мне моя. Тоже не мог или не захотел? Передумал? Не простил мне сказанное ему в порыве слабости? Очень зол на меня. А если все произнесенное папой на его счет правда? Правда. Всего лишь использовал меня. Я ведь, по сути, сама ему навязалась, а он ничего мне не обещал, кроме того, что увезет далеко-далеко, где меня не найдет моя семья. Он поэтому поначалу старался держать дистанцию в нашем общении, потому что знал, что я — дочь врага. Чем дольше об этом думала, тем все больше не верила даже самой себе и всему тому, что испытывала, считала, что испытывала. Что, если я поверила в то, чего и не было никогда? Сама себе все придумала. Показалось. Приняла за реальность желаемое. Слишком наивно. Разве оборотень мог оставить метку той, что в итоге совсем безразлично, потому что использовал для своих целей? Если так, то это очень жестоко, даже слишком. Хотя вряд ли более жестоко, чем кастрировать и оставить истекать своей жертвы кровью, приспокойненько направившись дальше по своим делам, с легкостью делая вид, что ничего особенного в помине не происходило. Да и что я знала о нем, чтобы убедиться в обратном? Ничего, кроме того, что он Эмерсон, и того, что он тоже привык убивать, еще и за деньги, по холодному расчету. Быть может, он и клыки свои в меня вонзил тоже из расчета, чтобы я верила ему. Отвернулась от своей семьи. А может, и вовсе не рассчитывал, что этот укус превратится в нечто гораздо большее. Я же не волчица. Со мной это не должно было сработать, но сработало. И теперь, когда я поняла, почему, становилось по-настоящему страшно. Пугала не только окружающая реальность, в которой я не могла разобраться. Кто я сама? Не чистокровная, но и не полукровка. Где-то между тем и тем? На три четверти? Или как? Отец бы не стал оберегать этот секрет вплоть до того, чтобы скрывать его и от меня самой, если бы то не являлось поистине важным, Хотя даже после того, как я это переосмыслила сотню и еще несколько раз, более проще принять не становилось. Как и то, что это значило. Я же самая обычная, как все, ничем не отличаюсь. Никаких особенностей в себе не находила, сколько ни искала, глядя на свое тусклое отражение в зеркале. Наоборот, с каждым уходящим днем оно становилось все более заурядным. Даже синяки под глазами появились из-за проведенных без сна нескольких подряд ночей. Но самое ужасное меня ожидало еще впереди. В один из дней, когда Алистер Уильямс зашел проведать меня и пожелать «доброе утро», именно эти слова застряли в его горле, когда он остановился в раскрытой двери, вдруг проглотив их, мгновенно насторожившись с недобрым сиянием зверя в глазах. «Что-то случилось?» Тоже встревожилась. Была готова к чему угодно, даже к самому жуткому, вплоть до того, что вся семья Эмерсон и впрямь явилась мстить к нам на порог, и нас всех ждала кровавая бойня на фоне того, как Калеб в самом деле отказался от меня и своей метки, раз уж никак не давала себе знать все прошедшие дни, а я отказалась от его защиты в пользу сохранения чужих жизней. Но вот уж точно чего не ожидала, как того, что Алистер Уильямс начнет тихо рычать с затаенной яростью, пока снова и снова глубоко втягивал в себя воздух, по итогу чего ошарашил. «Ты беременна, Кейт». «Я что? Да быть такого не может», — мелькнула первой мыслью в моей голове, но за ней пришла и другая, та, при которой еще как может быть. Все и даже больше. Как только отец следом громко выругался. «Ты уедешь. Сейчас же. Собирайся. Немедленно». Я ж вздрогнула от громкости прозвучавшего приказа и буквально на месте застыла, когда он сократил расстояние между нами, вцепившись в мое плечо. «Ты меня слышишь? Тебе нельзя здесь находиться». «Если учуял я, то и другие тоже скоро узнают. Тебя нужно спрятать». Аккуратно встряхнул. «Но...» — собралась ответить. Что именно, и сама не знала, да и не требовалось оно ему вовсе. «Есть одно место, мать тебя отвезет. Поедете только вдвоем, а я позабочусь о том, чтобы к моменту нашего возвращения разборки с Эмерсонами закончились. Не знаю, какой будет итог, но в любом случае ты должна быть от всего этого как можно дальше. Потом скажем всем, что это твой первый приемыш. Стоны подтвердят, если придется, и защитят тебя, если я сам не смогу». «Но...» «Никаких «но», Кейт», — строго отчитал папа. «Знаешь, что будет, если ты не сделаешь, как я сказал? Далее Эмерсон, Вега, избавится от тебя. Теперь ты угроза». Верила ли я? Пришлось поверить. Просто потому, что... «Если бы она сочла тягу своего сына к тебе уместной, то не отправила бы тебя от него в мешке для трупа, воспользовавшись моим присутствием. Она тоже считает, что пары вам двоим не быть, иначе бы позволила Калебу забрать тебя». «Обезвредили бы только меня, и она уж точно ни за что не позволит, чтобы ее сын размяк или отказался от своей мести за сестру, ведомой инстинктами по отношению к тебе и будущему волчонку. Ты меня хорошо поняла, Кейт?» Встряхнул еще раз. Вынужденно кивнула. Так и не осознала до сих пор даже тот факт, что во мне теперь жила еще одна крошечная новая жизнь, но все равно согласилась. В конце концов, быть может, Алистер Уильямс не всегда действовал в согласии с моим мнением и часто поступал жестко, но всегда действительно для блага всей нашей семьи. А Калеб? Что я могла сейчас сделать? Ничего. Но если уеду подальше отсюда, так у меня хотя бы будет возможность когда-нибудь сказать об этом ему, если вообще станет слушать, и вспомнит о той, о ком, похоже, уже забыл.